жить голосом свыше. Ленточкой с крыши, клятвой негромкой, прутиком тонким, летней грозою, вечным стаканом, сидя и стоя. Приказано выжить голосом свыше, голосом свыше. Приказано выжить голосом свыше. Приказано выжить, приказано выжить, приказано выжить. Заказано выжить, заказано верить, натужно стараясь, напрасно надеясь, витая снаружи, латая ворота, любою стеною, любою сценою. Любою стеною, любою ценою. Приказано выжить, приказано выжить, приказано выжить. Законы весны холодны, но вечно всему верны. Гвардии тьмы дураки навсегда до седых волос обречены. Реки крови и кольца мглы топят умы облаками помоев айподов войны. Айподов войны. Нас религией высекут скоро. У заклятых монастырей двор решает, кому быть повторно, а кому не бывать. За решеткой ударно и четко часовые конклава стоят. В удушающем воздухе в моргах от восторга гудят факела. Из проторга вчера продавщица ушла из конца в никуда. И до гроба, до гроба, и после него, и всегда. Приказано выжить, приказано выжить. До гроба и после него, и всегда. Приказано выжить, каленая нежить, руины и слякоть, кровавые межи, дымящие силы, гниющая плазма, распад аксиомы, восход парадигмы. Приказано выжить голосом свыше. Приказано выжить. Приказано выжить. Навигация в сложных потоках, боевых токамаков свирепых, протонах и снах на руках и устах, вместо страха пейсах. Братья Грак разлетаются в прах на бобинах и дисках запишем. Увы и ах, запишем. Приказано выжить. Увы и ах. Приказано выжить голосом свыше. Увы и ах. Увы и ах. Приказано выжить. Нам приказано выжить. И ах, приказано выжить. приказано выжить. Голосом свыше, увы и ах. Thank you.